Было много ярких личностей, но самым главным было то, что, несмотря на конкуренцию, все заботились друг о друге, и все друг другу помогали, когда в этом возникала необходимость. Разница между офисами в Нью-Йорке и Сан-Франциско была такая же, как разница между этими двумя городами. У Беар Стернс в Сан-Франциско были энергия, напористость, творческий подход, большие возможности и необыкновенно талантливые сотрудники. В нью-йоркском офисе было все то же самое, только там все были на стероидах. Все было возведено в десятую степень. Меня устраивала такая интенсивность, и я хорошо туда вписался. Кроме того, здесь все было гораздо сложнее и интереснее. Там, откуда я пришел, мы выписывали квитанции и получали комиссионные за каждую совершенную продажу. В Нью-Йорке многие вели разговоры о том, чтобы установить расценки за услуги. Тогда не нужно будет выписывать квитанции и устанавливать приток капитала примерно 3 миллиона в год. Именно в таком бизнесе я хотел участвовать. Но как? Как всегда, я стал задавать вопросы. Как вы это делаете? Ответом было заняться управлением капиталов клиента. Один из брокеров объяснил мне все подробно, и, честно говоря, я был поражен. Давайте проверим, правильно ли я понял. Кто-то дает вам 100 миллионов долларов в год, которыми вы управляете. Он платит вам 0,05%, и таким образом вы зарабатываете 5 миллионов в год. Это и была сфера влияния, о которой говорил Маршал Геллер. Между тем я начал свою нью-йоркскую авантюру с пустыми руками. Среди моих клиентов были братья Доумани, еще парочка доходных счетов и GR. Но в начале 86-го года секретарша GR позвонила мне, чтобы сказать: «Крис, у меня для вас плохая новость. GR умер дома во сне прошлой ночью». Это была плохая новость, я лишился своего самого крупного клиента. Это была недолгая ноющая боль. Это был удар под дых. Когда умирает клиент, все торги по его акциям прекращаются, и все имущество делится между стаей хищников, состоящей из его наследников. По иронии судьбы, последние годы GR переживал по поводу состояния рынка и говорил мне, что нужно все продать и обналичить капиталы. Поэтому, выполняя его последнюю волю, я сделал несколько звонков и продал все акции, которые остались в его портфолио, забрав себе 60 тысяч комиссионных в качестве компенсации за все его анекдоты про негров. Его управляющие ничего на это не сказали, принимая во внимание те деньги, которые я заработал для него и его наследников. Но после смерти GR я не мог заменить его равноценным клиентом, поэтому решил попробовать себя в управлении фондами. Я снова позвонил наугад, и меня соединили с Бобом, менеджером, который управлял портфолио Great American Insurance Company с фиксированным доходом. Мы разговорились, и он был заинтересован в сотрудничестве, но, как выяснилось, проблема была в том, что на них уже был счет в Беар Стернс. Чтобы перестраховаться, я позвонил Эйсу Гринбергу, главному исполнительному директору и старшему партнеру, который в свое время объяснил мне, что значит BTS. Прося его разрешения на работу с Great American Insurance Company, я спокойно отнесся к тому, что Эйс прояснил ситуацию и сказал мне: «Ситуация